Офис компании «Тигратком», Москва, 1 Брестская улица, 9 августа, среда, 11:23. И поэтому князь принял решение объявить все железные крепости разрушенными, закончил Сантьяго. Мечислав переваривал рассказ Навы молча. Поглаживал кончиками пальцев старый шрам на шее, но молчал, все еще находясь под впечатлением от услышанной истории. Делаэрт же не смог сдержаться. Поняв, что повествование окончено, рыцарь шумно выдохнул. «Уф!» и громко заявил. «И я не могу понять этого решения». Сантьяго тонко улыбнулся, но ответить не успел. За него это сделал Мечислав. «Навь потеряла контроль над крепостью», – пожал плечами барон. «Уверен, в подобных обстоятельствах великий магистр поступил бы аналогичным образом». Выдержал короткую паузу. «И королева тоже». «Заблокировали бы древнюю твердыню?» «Конечно», – Мечислав прищурился. «Чтобы ее содержимое не досталось никому другому». «Почему?» Гуга начал задавать вопрос в горячке спора, но, произнеся первое слово, он сообразил, что собирается сказать глупость, и остановился. Тем не менее, собеседники прекрасно поняли, что имел в виду капитан гвардии. «Если бы мы не убедили мир в гибели всех железных крепостей, – непринужденно объяснил Сантьяго, – поиски последней твердыни продолжались бы все эти тысячи лет, и ее бы нашли. А попытка использовать мощь крепости обязательно закончится войной». И очень тихо добавил: «Мы это знаем наверняка». Делаэрт хоть и сморщился, но выслушал речь комиссара, не перебивая. Понял, что сам виноват. Нужно было сначала думать, а потом говорить. И лишь когда Сантьяго закончил, Чуд задал давно заготовленный вопрос. «А что вы знаете о самой твердыне? Что внутри? С чем мы имеем дело?» «Сложный вопрос», – не стал скрывать Нав. «Как я уже говорил, в силу ряда обстоятельств мы были вынуждены использовать самое могущественное из возможных заклинаний, которое полностью закрывало крепость от внешнего воздействия. Мы не знаем, какие процессы происходили внутри твердыни все эти тысячелетия. Возможно, крепость пуста. Возможно, она населена самыми причудливыми созданиями. Информации нет. С тех пор, как князь наложил печать, оттуда никто не выходил. И мы были уверены, что не выйдет». «Хороша уверенность». «Мы имели все основания быть спокойными», – жестко отрезал Сантьяго. «Ночью я еще раз просчитал все воздействия, которым могли подвергнуться печати, и на 100% убежден, что из крепости не могло выскользнуть материальное существо. Это невозможно даже теоретически». «Материальное», – подчеркнул Гуга. «А дух?» «Вероятность есть», – кивнул комиссар. «Но это должен быть очень сильный дух». «Сумевший преодолеть ваши заслоны и обладающий технологией перехода из тела в тело», – очень серьезно продолжил Делаэрт. «Верно». «Разве такое возможно? В истории Ордена нет упоминания о бесплотных созданиях такой мощи». Что на этот счет говорили архивы его великого дома, Мечислав не знал, но предполагал, что зеленые колдуньи скорее согласились бы с Гуга. «Не забывайте, что мы имеем дело с наследством асуров». «То есть вы не захватили их библиотеку?» «Нет, мы не дошли до самых нижних уровней крепости, если вам это интересно. Появились обстоятельства». «Какие?» «Они не имеют отношения к расследованию». «К которому надо вернуться», – подал голос барон. «Значит, речь идет о духе». «Только и это предположение позволяет нам объяснить результаты расследования». Рыцарь вздохнул и покрутил головой. Он перестал нападать на Сантьяго. Теперь все мысли Гуга были сконцентрированы вокруг возникшей перед великими домами проблемы. Мечислав, который не очень уверенно чувствовал себя во время диалога магов, воспользовался возникшей паузой, чтобы поинтересоваться. «Судя по вашему относительному спокойствию, комиссар, речь идет не об асурах». «Вы правы, не о них», – любезно ответил Сантьяго. «Навы на генетическом уровне ненавидели первых разумных жителей Вселенной. Почему, никто не знал. Но любое упоминание о древних врагах вызывало у темных ярость. Асуров в железной крепости не оставалось, это абсолютно точно. В таком случае, почему вы ее не заняли? На то были причины. Во время рассказа комиссар мягко обошел этот момент, сообщив, что на нижних уровнях твердыни было обнаружено нечто, заставившее князя отступить. Что именно напугало навов, Сантьяго не уточнил, отговорившись тем, что информация известна только князю, однако упрямый барон не сдавался. «Какие?» «Об этом можно только догадываться», – развел руками нав. «Асуры теряли все, и кто знает, какие сюрпризы ждали нас на нижних уровнях. Князь приказал отступить, и мы ушли». Гуга в целом принял ответ нава, но, будучи военным, решил развить интересную тему. «Почему асуры не использовали заклинания планетарного уровня? Их достижения позволяли превратить Землю в непригодный для жизни мир». Первая война до сих пор оставалась единственной битвой господствующих рас, которая шла до самого конца, до последнего солдата, битвой на взаимное уничтожение. И люди, отнявшие мир у темного двора, и чудо, разрушившее империю зеленых, и челы, которые свалили рыцарей, все соглашались на переговоры и позволяли остаткам побежденных уйти. А ссоры с навами дрались насмерть. Я не знаю. В этот момент Мечислав отчетливо понял, что Сантьяго врет. Во всяком случае, не договаривает. Но это знание оказалось бесполезным. Барон видел, что давить на комиссара бессмысленно. Не ответит. Навы предложили версию, которая вполне объясняла произошедшее. Они и так пошли на большую уступку, рассказав хотя бы полуправду о железной крепости. Это следует ценить. И ждать, когда темный двор будет вынужден продолжить повествование. Барон вежливо улыбнулся, достал телефон, который отключил перед совещанием, включил его и сразу же услышал звонок. «Извините, господа, я предупреждал, что меня следует беспокоить только в крайних случаях». «Конечно, ответь», – махнул рукой Гуга. «Возможно, в расследовании появились новые обстоятельства». И потянулся за чашкой остывшего кофе. Сантьяго промолчал. Он сидел в своем кресле и не сводил глаз с блестящей ложечки, которую вертел в руке. Барон, выслушивающий сообщение Миланы, вдруг поймал себя на мысли, что деятельный комиссар совершенно не представляет, что делать дальше. Или не может ни на что решиться. Судя по всему, вырвавшийся из железной крепости дух ввел темный двор в ступор. «Кто же это, черт побери?» «Я все понял, спасибо». Мечислав убрал телефон и оглядел собеседников. «Помните, в начале совещания я говорил, что исчезла шума-шума?» «Старуха!» – кивнул Сантьяго. «Опустившаяся колдунья!» – поддакнул Гуга. «Так вот, сегодня утром у ее дома засекли...» Барон не отказал себе в удовольствии выдержать мелодраматичную паузу. «Молодого рыцаря Витольда Ундера». Комиссар улыбнулся. Делаэрт сначала замысловато выругался, затем осведомился. «Зачем он приходил?» «Почувствовав присутствие наших колдуней, Витольд сделал вид, что хочет снять квартиру в том же доме». «Возможно, он действительно хотел снять квартиру в том же доме», – быстро произнес Гуга. «Может», – не стал спорить барон. «Но спустившись в метро...» Милана приказала не трогать парня, а лишь установить наблюдение. Ундер накинул на себя пчелиный рой и ушел от идущей по его следу фаты. Делаэрт вновь выругался, на этот раз значительно тише, и потянулся к своему телефону. «Не следует делать поспешные выводы», – поднял палец Сантьяго. «Мы можем лишь догадываться о происходящем». «То есть?» – мрачно спросил Гуга. «Витольда нужно найти, но не брать. Наблюдать за ним». «Я так и хотел поступить», – после паузы пробурчал Делаэрт. «А не пора ли объявить во всеобщий розыск шуму-шуму?» Мечислав согласно кивнул и обратился к Наву. «Комиссар, как вы думаете, что могло понадобиться духу в тайном городе? Каковы его планы?» Нав пожал плечами. «Мы пытаемся это понять, но пока...» Прозвучало не очень убедительно, и вмиг насторожившийся Гуга даже открыл рот, но сказать ничего не успел. Я думаю, только темный двор знает или способен понять, каковы намерения духа, спокойно произнес барон. Вы не рассказали нам все, Сантьяго. Это ваше право. У каждого великого дома есть секреты, ну и ответственность. Вам придется просчитывать ситуацию самостоятельно, без нашей помощи. Затягивая время, вы должны помнить одну простую вещь. Как только мы поймем цель духа, его уничтожение превратится в вопрос времени.